Оленев этого не забудет. Он, конечно, порядочный человек, но сумеет дать почувствовать. Это в его силах. Филипп Михайлович высказал свое мнение, возразила огорченная Лиза. Не могу я с ним разговаривать, никогда не мог, расстроенно объяснял Филипп Ивану Владимировичу. Он уже каялся в своей горячности. Турышев закрыл дверь и что-то тихо стал доказывать Филиппу. В тот же день Мальшет ушел с Фомой в море на Альбатросе, сославшись на необходимость срочных океанологических исследований. С Оленевым в дальнейшем беседовал заместитель директора Турышев. Через день Оленев уехал, оставив при обсерватории Глеба. Прощаясь с дочерью, он высказал свое неудовольствие тем, что Марфенька работает под руководством столь малосведущего в науке и безответственного человека, как Мальшет. «Очень молод и просто неумен. Непонятно, как могли его поставить директором обсерватории, имеющей столь большое научное значение. Я буду вынужден доложить, кому следует, свои выводы». «Папа, Филипп Михайлович – замечательный руководитель!» – горячо возразила Марфенька. «Энергичный, работоспособный, преданный своему делу!» Профессор возмущенно фыркнул. Марфенька попыталась утихомирить отца. «Ты, папа, не сердись на него. Просто у Филиппа Михайловича такой характер, вспыльчивый и резкий. Он вообще очень живой, стремительный, порывистый, крутой на слово. Но знаешь, как он увлечен своей идеей решения проблемы Каспия?» «Никакой проблемы Каспия не существует», – отчеканил профессор. «Уровень Каспия уже повышается. Идеи. Мальчишество и вздор, а не идеи». Проводив отца, Марфенька тотчас легла спать. У нее с детства была привычка ложиться спать, когда расстроится. Привычка, которой можно только позавидовать. Глава 5. Наследство капитана Бурлаки. Фома неожиданно получил наследство. Умер капитан Бурлака, проживший в Буруном последние 30 лет своей жизни. Дом и все свое имущество он завещал Фоме Ивановичу Шалому. Фома был так растроган, что еле удерживался от слез. «Никогда я не думал, чтоб покойный так меня любил», – рассказывал он Лизе и Яше. «Он же меня всегда ругал на все корки. Только заслышит мои шаги и уже ругается так, что просто срам слушать. Серьезный был старичок. И вот умер. Много для меня сделал. Если бы не он, ни за что бы мне не закончить заочно-мореходного училища. Кирилл Протасович натаскивал меня как щенка. Даже бил несколько раз палкой, если я запускал занятия. Я не сердился, для моего же блага. Он мне вроде родного деда был». «Сердитый дедушка», — сказала Лиза. «Помню, в детстве я его ужасно боялась. Сколько ему было лет?» 92. Но он был крепок, ум ясен, характер горяч». Лиза и Яша, конечно, знали капитана Бурлаку. Сухонький, желчный, вспыльчивый, с его палкой был знаком не один Фома. 16-летним юнгой начал Кирилл Бурлака свой труд в русском флоте, дослужился до капитана, плавал на всех морях, участвовал в двух революциях и нескольких войнах, побывал на каторге, прокладывал североморской путь, а когда состарился, осел в Буруном. Неизвестно почему, так как сам он был петербургский, а в Буруном у него никого не было. Может, потому что здесь было море и не было курортников, которых капитан не терпел. Кирилл Протасович построил себе дом у самого взморья по собственноручным чертежам с иллюминаторами вместо окон. Когда море ушло, он первый перенес свой дом на остров. За ним потянулись ловцы. Отставной капитан вникал во все дела рыболовецкого колхоза. Страшно сердился, когда его не слушали, что, впрочем, случалось редко. Грозно стучал палкой и ругался неистово и живописно, как умели ругаться только старые моряки. Яша и Лиза никогда им особенно не интересовались. мало его знали.